Сани с ревом неслись сквозь вьюгу, оставляя в небесах извилистые следы. — Ох, радости-то сколько! — пробубнил Альберт, цепляясь покрепче. Полозья грохнулись на крышу неподалеку от университета, кабаны пошли рысью и остановились. Смерть снова поглядел на песочные часы. — Странно, — сказал он. — Это что, косарю работа? — спросил Альберт. — Обойдетесь без накладной бороды и веселого смеха? Он повертел головой, и сарказм сменился недоумением. — Эй, слушайте, откуда здесь мертвый-то? А мертвый здесь был. В снегу лежал труп. Ясно было, что человек умер только что. Альберт прищурился в небо. — Падать неоткуда. — В снегу следов нет, — отчитался он, когда смерть рубанул косой. — И откуда он тогда взялся? — Вроде личный стражник чей-то. — Пырнули. — Серьезные колотые раны, видите? — Нехорошо, — согласился дух умершего, глядя на свое тело. Он перевел взгляд на Альберта, на смерть, и потрясение на его фантомной физиономии сменилось испугом. — Они забрали зубы. Все. Вошли и... Они... Нет, погодите! И он растворился в воздухе без следа. — Это он про что? — спросил Альберт. — У меня имеются подозрения. — Видите нашивку у него на рубашке? Похоже на зуб. — Да, похоже. — Это откуда такая? — Мне туда ходу нет. Альберт поглядел на загадочный труп, затем вновь на бесстрастный череп смерти. — Я вот все думаю, — сказал Альберт. — Занятно, как мы на внучку-то вашу наткнулись. — Да. Альберт склонил голову на бок. — Если учесть, какая в мире куча дымоходов, детей и т.п. — И впрямь. — Поразительное совпадение, если вдуматься. — Вот так номер. — Прям-таки, можно сказать, не верится. — Жизнь, безусловно, подбрасывает немало сюрпризов. — Да и не только жизнь, я так понимаю, — сказал Альберт. — А она-то как взбеленилась, да? Прям с катушек слетела. Не удивлюсь, если начнет вопросы задавать. — Люди, одно слово. — Но крыс ведь с ней, да? Он, небось, глазниц-то от нее не отведет. Проводит ее, небось, куда ведет дорожка. — Мелкий негодник, скажи. Альберт понимал, что ему не выиграть. Никто не умеет играть в покер лучше смерти. — Я уверен, что она поведет себя разумно. — Да уж, — сказал Альберт, когда они зашагали назад к саням. — Разумное поведение — это у вас в роду.